Она медленно прошла к дивану, села на него, подобрав под себя ноги, скрючившись, обняв руками колени. Мертвый экран телевизора маячил перед ней, и пустота кругом. Мертвая пустота. В дверях гостиной появилась Джейн, проговорила дрожащим голосом: «Миссис Кэт, может, вы попробуете еще раз поговорить с мистером Джеком?» «Нам не о чем разговаривать, Джейн. Мы уже с ним обо всем договорились. Закрой, пожалуйста, дверь и скажи ему, когда он придет, чтобы меня не тревожили». Она не помнила, сколько времени тогда просидела, скрючившись на диване перед телевизором. Потом поднялась, пошла на кухню, ступая онемевшими деревянными ногами, двигаясь как сомнамбула. Он решил покончить с ней. Что ж, пусть будет, как будет. Ведь как-нибудь да будет. Ведь никогда же не было, чтобы никак не было. Но она не доставит ему удовольствия запрятать ее в больницу. Он не будет победителем. Она сама. Сама решит все проблемы. Сама разрубит узел, который затянулся на ее шее так туго, что уже нечем дышать. На кухне в одном из навесных шкафов была домашняя аптечка. Катя открыла дверцу, долго перебирала коробочки с лекарствами, читая названия, отшвыривала в сторону. Наконец нашла таблетки снотворного. Помедлив, высыпала на ладонь целую горсть. Долго смотрела на маленькие желтые таблеточки, словно набирала с решимости и, наконец, резким движением высыпала всю горсть в рот, стала жевать, кривясь от отвращения, запивая водой из кувшина, потом высыпала на ладонь еще горсть, просыпала таблетки на пол, на стол, с трудом проглотила и опять жадно пила воду. Замерла, тяжело дыша и прислушиваясь к себе, ожидая, когда же оно начнет действовать. Что? Она боялась сама себе сказать, боялась произнести слово «смерть». Она медленно пошла обратно в гостиную, легла на диван, на спину, вытянула ноги, сложила руки на груди и закрыла глаза. «Сейчас, сейчас», — бесстрастно подумала она, — «совсем немножко надо подождать, совсем немножко, и будет хорошо, и все кончится». Служанка Джейн проснулась от того, что гремел телевизор. Она вышла из своей комнаты в ночной рубашке, увидела, что везде включен свет, и стала щелкать выключателями. Спаниель тоже проснулся, вертелся под ногами, жалобно скулил. Джейн прошла на кухню, тоже хотела выключить свет, но вдруг увидела желтоватые таблетки, рассыпанные на полу и на столе. Она растерянно смотрела на них, пытаясь сообразить, что бы это значило. Потом увидела пустую коробку, взяла ее, прочитала название, и тут ужасная догадка сверкнула у нее в мозгу, и она опрометью кинулась через холл в гостиную. Джейн увидела Катю, лежащую на диване, со сложенными на груди руками крест-накрест, как у покойника. Она подбежала к дивану, дотронулась ладонью до лица Кати, потрясла ее за плечо, вскрикнула громко и бросилась на второй этаж в спальню. Она отворила дверь, но не решилась войти и закричала с порога: «Мистер Холсон! Мистер Холсон! Мисс Кэт! Миссис Кэт отравилась! Она умирает! Скорее, скорее, умоляю вас!» Джек сосна с трудом соображал, что произошло, а Джейн уже кричала в телефонную трубку: «Мистер Лоусон, немедленно выезжайте к нам! Миссис Кэт отравилась! Да, без сознания! Она умирает! Мистер Лоусон! Пульса почти нет! Нужен реаниматор! Скорее, умоляю вас!» Катя помнила, что пришла в сознание уже в больничной палате. Открыла глаза, еще не понимая, где она находится. Вокруг белые стены, флакон с какой-то жидкостью на высоком кронштейне, трубка, тянувшаяся к ее руке, шприц в вене, заклеенный пластырем. Катя просипела странным чужим голосом, которого сама не узнала. «Пить». И минутой позже поняла, что произнесла это слово по-русски. Бесшумно возникла медсестра. Высокая худая негритянка заботливо приподняла голову Кати, поднесла ко рту фаянсовый чайник с узким носиком. Катя сделала несколько жадных глотков, закрыла глаза. Медсестра также осторожно положила голову Кати на подушку, поправила одеяло, затем поменяла флакон с розовой жидкостью, укрепила его на никелированном кронштейне, проверила резиновую трубку, иглу, закрепленную на руке пластырем. С минуту тревожно всматривалась в безжизненное лицо Кати, белое, как простыня, с заострившимися чертами. В палату бесшумно вошел Джек. Остановился в дверях. Негритянка строго взглянула на него, зашептала: «Она еще очень слаба. Ей нельзя разговаривать. Одну секунду, прошу вас, одну секунду!» Умоляюще тоже прошептал Джек, приближаясь к кровати. «Я только два слова ей скажу, только два слова». «Она не услышит вас», — ответила негритянка, но Джек мягко отстранил ее рукой, остановился перед кроватью. «Если вы через минуту не уйдете, мне придется позвать врача, мистер Холсон», — проговорила медсестра, выходя из палаты. Джек не ответил, наклонился и долго всматривался в белое безжизненное лицо Кати, потом тихо проговорил: «Кэт, ты слышишь меня? Не говори ничего, не надо, только открой глаза, если можешь, Кэт, милая». Катя медленно открыла глаза, и в его глазах тут же блеснула радость, и он медленно опустился перед кроватью на колени, обнял Катю за талию. Его рука поверх одеяла тихо гладила бедра Кати. «Окей, Кэт, я только хотел сказать тебе, что наговорил тогда много лишнего. Это я виноват, что не сумел устроить твою жизнь так, как надо. Ты прости меня. Теперь все будет по-другому. Все будет так, как ты скажешь, Кэт. Честное слово, Кэт. Ты выздоровеешь, и мы решим все проблемы. Решим так, как ты захочешь». Катя захотела что-то ответить, сделала усилие, даже попыталась приподнять голову. Джек увидел, что из глаз у нее одна за другой скатываются на щеки маленькие круглые слезинки. Он потянулся к ней, осторожно стал целовать ее заплаканное лицо. Погладил по плечу, проговорил: «Не надо, Кэт, не надо ничего говорить. Мы ведь хорошо понимаем друг друга и без слов, правда? Ты лучше выздоравливай. В следующий раз я приеду с Иваном, окей?» «Окей», — чужим голосом прохрипела Кэт и громко, по-детски шмыгнула носом и даже попыталась улыбнуться. Джек ободряюще подмигнул, опять потянулся к ней, прошептал: «Я люблю тебя всем чертям назло. Люблю». И снова поцеловал ее в мокрые от слез щеки. Затем поднялся с колен, постоял немного, глядя на нее. И она смотрела на него полными слез, счастливыми глазами. Джек опять подмигнул ей и бесшумно вышел из палаты. На пороге, перед тем, как закрыть дверь, он обернулся и встретил ее страдающий, но счастливый взгляд. Ах, воспоминания, воспоминания! Они ворошат душу, принося сладкую, мучительную боль. Катя вскоре поправилась, и они ехали домой, и ветер через открытый люк в крыше врывался в салон автомобиля. Катя и Ваня сидели, обнявшись на заднем сиденье. Джек вел машину, время от времени смотрел в зеркало на отражение жены и сына, улыбался довольно, умиротворенно. — Нас поднимают в 6 утра, — рассказывал Ваня. — И мы 1,5 часа делаем физические упражнения, а потом обливаемся ледяной водой, после этого завтрак, потом занятие до 5 вечера. В 12 ленч, обед в 4:30. — Да, у вас там порядки строже, чем в армии. Катя поцеловала его, спросила мужа, — Ты слышишь, что он рассказывает, Джек? — Все в порядке, — отозвался Джек. — Только так он сможет стать настоящим американцем. — Да, Кэт, чуть не забыл, тебе пришло письмо. — Догадайся, откуда? — Понятия не имею. — Из Москвы, из КГБ. — Ты прости, но я прочитал. Раз это официальное письмо, значит, оно касается всех нас. Правда? Ты не обижаешься? — Ну что ты? Что они пишут? Убийцу матери им найти так и не удалось. Следствие было проведено самое тщательное, отработано множество версий, но они зашли в тупик. Никаких следов и никаких улик. Это они отвечали тебе, потому что ты интересовалась результатами следствия. Смотри, какие вежливые. Никогда не подумал бы, что КГБ будет отвечать на подобные запросы. — И что же в результате? — спокойно спросила Катя. — Убийца не найден. Следствие закрыто, они считают его безнадежным. В зеркальце Джек внимательно смотрел на Катю. — Конечно, — передернула плечами Катя. — Сами убили и сами найти не могут. — Что ты сказала? — не расслышав, переспросил Джек. — Я напишу об этом книгу, — сказала громче Катя. — Как ты думаешь, она будет иметь успех? — Стоит ли тратить на это силы? — усомнился Джек. — Ты же упрекнул меня, что я ничего не делаю. Вот это и будет мое дело. Катя мгновенно загорела с родившейся идеей. — А потом мы снимем фильм. Найдем в Голливуде режиссера и снимем. — Я рад, что ты полна решимости чем-то заняться, — улыбнулся Джек и прибавил скорость. — Но ты представляешь, сколько это будет стоить, такой фильм? — Кое-что я, может быть, найду сама, — подумав, ответила Катя. — А ты разве не поможешь? Насколько я понимаю, дела у тебя идут хорошо. Я уверена, фильм может получиться хай-класс, и ты неплохо на этом заработаешь. И мы даже прославимся на всю Америку. Ты ведь мечтаешь об этом? — Помогу, Кэт, конечно, помогу, — весело отозвался Джек. И Катя вздохнула с облегчением. Почему-то ей почудилось, что Джеку очень не хочется, чтобы она этим занималась, книгой, фильмом, да еще давать на это деньги, хотя внешне Джек ничем не выказал своего нежелания и тем более недовольства. Но ей все равно почудилось, и она долго не могла отделаться от этого ощущения. О том, что между ними и с ними произошло, они по молчаливому согласию старательно не вспоминали. Когда приехали домой, их ждал приготовленный Джейн замечательный яблочный пирог и жареное мясо, и разные салаты. Служанка постаралась на славу и смотрела на Катю сияющими глазами. Так она была рада видеть Катю снова живой и здоровой.